Встреча седьмая. Одержимость. Когда мне было неполных 7 лет, в наш класс вошла очень энергичная женщина. Она о чем-то поговорила с моей учительницей, и та указала на меня. В тот момент я не догадывался о том, что происходит событие, которое тайным образом повлияет на всю мою последующую жизнь. Меня выбрали на роль Сережи в инсценировке романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Женщина оказалась режиссером инсценировки. Звали ее Ася Семеновна Лосева. Я не случайно называю ее имя в книге. Я хочу, чтобы оно осталось, по крайней мере, столько, сколько буду читать эту книгу. Потому что ей сейчас 96 лет, она живет недалеко от меня в Стокгольме. И ведет себя так, что ее ровесник-муж, много лет проработавший в качестве театрального режиссера, Соломон Савельевич Казимировский, пишет для нее и о ней стихи. Но вернемся к далекому прошлому. Тогда Асе Семеновне было только 45. И прежде чем дать мне роль, она рассказала о том, что происходит в романе. Меня познакомили с моей мамой Анной. Мне показали моего отца Каренина. И были вынуждены рассказать потрясшую меня до глубины души историю жизни и смерти моей мамы. Оказалось, что в эпизоде, где мне предстоит играть, мама Анна, которую не допускают к сыну, тайно забегает в его, мою спальню для того, чтобы увидеть меня в последний раз. После этого она бросится под поезд и погибнет под колесами. Я, конечно же, немедленно спросил, почему моя мама должна погибнуть, и мне были вынуждены рассказать. Оказывается, Анна, будучи замужем за Карениным, безумно полюбила другого человека по фамилии Вронский. Ради своей любви она пошла на огромные жертвы. Меня, сына Сережи, у нее забирают навсегда. Муж порывает с ней, весь свет осуждает Анну. Вронский вскоре разлюбил ее. Жизнь Анны кончена. Осталось только попрощаться с сыном и покончить жизнь самоубийством. Представляете себе? Вся эта невероятная информация набросилась на меня, ребенка, которому не исполнилось еще и 7 лет. Со мной произошло что-то ужасное. Я бесконечно влюбился в мою маму Анну. Исполнительность ее роли была юной женщиной, невиданной с моей точки зрения красоты. Высокая, стройная, с длинными золотистыми волосами, с тончайшими дворянскими чертами лица. И вот теперь представьте себе. Я в своей спальне, в ночной рубашечке, и ко мне приходит моя мама, которая, я знаю, сейчас уйдет и бросится под поезд. Что я должен делать? Удержать. Сказать что-то такое, что маму остановит, но ведь у меня был выученный текст, отступать от которого невозможно. К тому же я понимал, что раз писатель написал, то никто в целом мире не может этого отменить. И все, что я делал, было незаметно для зрителя. Изо всех сил я крепко обнимал маму Анну, пытаясь объятиями передать ей мою мольбу. «Не уходи умирать! Я так люблю тебя!» А вслух произносил текст. На каждой репетиции, а затем на спектакле, я пытался удержать ее от смерти, но не смог. И каждый раз она уходила от меня и умирала под колесами страшного поезда. Ночами я не спал, я строил планы, я размышлял о том, что мне сделать, чтобы моя мама не уходила умирать. Однажды ночью я даже придумал закричать публике: «Удержите мою маму, иначе она погибнет, помогите мне!» Я засыпал и просыпался весь в поту. Но утром понимал, закричать я не имею права. Ибо, согласно Толстому, Сережа, то есть я не должен знать о том, что видит маму в последний раз. И я полюбил маму Анну до самоотречения. Я возненавидел Толстого за то, что он не позволяет мне спасти мою любимую маму. Я возненавидел Вронского. О, как я возненавидел Вронского! Естественно, и актера, который играл роль Вронского. Как он посмел разлюбить мою маму? Это из-за него она оставляет меня, из-за него она расстается с жизнью. Жизнь и театр, правда и вымысел, соединились для меня в одно целое. И, наконец, я осознал причину всех бед. Все несчастье в том, что Анна не встретила меня. Только не маленького, как сейчас, а большого, взрослого. И Анна никогда не влюбилась бы во Вронского, если бы на ее пути встретился я. Весь ужас в том, что мне только 6 лет, если бы я немедленно стал взрослым. Я написал бы для нее самые лучшие стихи, самую прекрасную музыку. Я рассказал бы ей такие истории, столь удивительные вещи, что если бы глупый Вронский проходил невдалеке, то Анна его даже не заметила бы. И зародилась, и навсегда сохранилась в моей жизни идея. Я должен вырасти таким человеком, который способен защитить, спасти Анну от Вронского. Когда мне было лет 14-15, я сформулировал это взрослым языком. Я должен суметь воспитать Анну. Я поставил перед собой задачу — дать Анне пример, альтернативу духовного общения, узнав которой она не воспримет Вронского всерьез. Тогда у Вронского не будет ни одного шанса даже приблизиться к женщине, подобной Анне. Эта идея сделала меня одержимым. И сегодня все мои выступления, мысли, стихи, вся моя музыка, все мои книги посвящены, по сути, главной задаче — защитить Анну от Вронского. Я ни в коем случае не провожу каких бы то ни было аналогий между собой и гениальным композитором, о котором буду писать дальше. Нас объединяет только одно общее качество — одержимость. Жил в России музыкант, играл на рояле и прекрасно играл, сочинял музыку, очень красивую музыку. Его музыку нельзя было назвать гениальной, уж больно он любил Шопена, подражал ему. Но достигнуть шопеновской глубины не смог, ибо Шопен один во всей музыкальной истории. Вторым Шопеном быть невозможно. И вдруг музыкант понял, что он не пианист и не композитор, любитель Шопена, и не исполнитель музыки для восторженных дам. Он понял, что ему, Александру Скрябину, модуляции 14-е, суждено спасти человечество. Родимся в вихрь, проснемся в небо, смешаем чувства в волне единой и в блеске роскошном, рассвета последнего, являясь друг другу в красе обнаженной сверкающих душ, исчезнем, растаем. Из философской программы Александра Скрябина. Он стал одержимым, он не мог думать ни о чем другом. Он должен спасти мир от бездуховности, от глупости и злобы, от войны и преступлений. Для того, чтобы исправиться, человечество должно понять только одно — свое предназначение. Для этого необходимо приобщиться к космосу. Но каким образом? Все очень просто. Через его, Александра Скрябина, музыку. И эта музыка прозвучит не в концертном зале, а там, где ее услышит ни много ни мало все человечество. Нужно построить на вершине Гималаев огромную сферу. В ней должны поместиться десятки, сотни тысяч музыкантов, гигантский хор, невиданный доселе оркестр, специально построенный орган. Рояль и еще один инструмент, которого никогда раньше не существовало. Инструмент, при нажатии на клавиши которого появится свет. Скрябин разработал систему, согласно своему световому представлению, где каждый звук соответствует цвету. Гигантские световые потоки будут освещать небо над нашей планетой. Все люди на нашей планете будут смотреть в небо, наблюдать невиданные переливы красок, внимать неслыханные доселе музыки, и на Земле навсегда прервется бесконечная цепь преступлений. Ибо гениальное человечество благодаря музыке поймет, что главное в жизни — это воля. Путь к реализации воли лежит через томление, где творческая сила художника испытывается предварительным действом. постижению воли и своего предназначения приведет человечество к экстазу, творческому познанию тайн бытия и бессмертия. И музыку эту он, Скрябин, создаст на земле для того, чтобы спасти человечество. Он, Скрябин, станет новым Прометеем. Он, как древнегреческий титан, вновь принесет человечеству огонь, только на этот раз огонь духа, который есть огонь нового спасения. Но он знает и другое. Зло так просто не сдастся. Зло пытается уничтожить его, Скрябина. Зло должно стремиться прервать его работу по спасению человечества. Как зло сможет его уничтожить? Через смертоносные бактерии. От них придется защищаться, дабы выполнить предназначение. Скрябин начинает действовать. Он создает новые, невиданные и неслыханные на земле сочетания звуков и одновременно защищается от бактерий, прикрывая ноздри и рот платком с зонтиком в любую погоду. Он экспериментирует со звуком, светом, цветом, словом. Он занимается глубочайшим изучением философов прошлого и защищается от бактерий. Он пишет симфонию под названием «Божественная поэма», где уже заглавие частей, борьба, наслаждение и божественная игра говорят сами за себя, бактерии его не возьмут. Наконец, грандиозное творение для огромного оркестра, поэма экстаза, следом Прометей или поэма огня. Затем приходит черед подготовительных эскизов к его главной цели. Он набрасывает музыку, которую называет предварительные действия. Он продолжает жить. Бактерии бессильны, в его воображении появляется Индия. Первое исполнение его предварительного действия должно состояться в куполообразном храме, который отражается в воде. Здесь нет уже публики в традиционном смысле слова, только посвященные. В храме будут костюмы, танец, запахи, движения, свет, шепот. Высшая грандиозность, есть высшая утонченность, пишет Скрябин. А вот мистерии, которые он напишет, сделают посвященным все человечество, только бы успеть, пока смертоносные бактерии не ворвались в его организм. Куполом концертного зала будет небосвод, мигающие звезды тоже участники этого действа. Весь космос будет действующим в исполнении мистерий, даже солнечные восходы и закаты он, Скрябин, впишет в свою партитуру. Скрябин разрабатывает программу, в которой мотивы воли, самоутверждения, борьбы, томления, мечты введут человечество в состояние высшего творческого экстаза. Он, Скрябин, на пути к цели. Только бы выдержать, не сдастся перед смертоносными бактериями. Даже особый Прометеев аккорд, сотворенным, чтобы вывести мир из хаоса и привести его к высшей гармонии, Скрябин непрерывно работает и внезапно умирает от бактерий. Флюс приводит к заражению крови. Скрябину было всего лишь 43 года. Сегодня нам предстоит услышать музыку Скрябина. Вначале это будет ранний патетический этюд. Уже в этюде вы сможете услышать скрябинскую одержимость, невероятную страстность, грандиозность эмоций, а затем поэма экстаза. С этого момента вы станете горячими поклонниками Скрябина, такими, что вообще предпочитают его музыку все остальной. Но может случиться и другое. Вы больше никогда не будете слушать его музыку, ибо она окажется абсолютно далека складу вашей души. И то, и другое происходит в среде ценителей искусства. Музыка Скрябина никого не оставляет равнодушным. Или поклонение, или абсолютное невосприятие. Услыхав его музыку, вы сами для себя решите, вы скрябинист или антискрябинист. Только не делайте поспешных выводов. Вы не забудете на чистом листе бумаги написать о том, как вы относитесь к скрябинской одержимости и к одержимости вообще. А вы обладаете одержимостью? Одержимость — это хорошо или плохо? Существует ли в вашей жизни что-то, что делает ее не просто ценный, но сверхценный. Такой термин существует в психологии. Если вы одержимы, то чего в вашей жизни больше, радости или тоски? Итак, порассуждайте об одержимости. Если кто-то, совершенно потрясенный музыкой Скрябина, создаст стихи, то радости моей не будет предела.